1 августа, вторник. В пятницу, тяжелый день, едем. Русские дела все те же. Как будто меньше удирания от немцев со времени восстановления смертной казни на фронте, но только меньше, ибо восстановили-то слепо, слабо, неуверенно, точно крадучись. Я считаю, что это преступно. Или не восстановляй, или так, чтобы каждый солдат знал с полной несомненностью, если идешь вперед, может быть, умрешь, может быть, нет, на войне не всех убивают. Если идешь назад самовольно, умрешь, наверное, только так. Очень плохи дела. Мы все отдали назад. Немцы грозят и югу, и северу. Большевики из мелких, из завалящих, арестованы, как, например, Луначарский. Этот претенциозно-беспомощный шут хлестаковского типа достаточно известен по эмиграции. Савенков любил копировать его развязное малограмотство. Чернова свергнуть не удалось. Что случилось? И он продолжает максимальничать. Зато наш Борис, по всем видимостям, ведет себя молодцом. Как я рада, что он удел, и рада не столько за него, сколько за дело. Учредительное собрание отложено. Что еще будет с этим правительством, неизвестно. Но надо же верить в хорошее. Ведь хорошее или дурное не предопределено заранее, не написано. Ведь это наши человеческие дела, ведь от нас в громадной доле зависит, куда мы пойдем, к хорошему или дурному. Если не так, то жить напрасно. Петербург, 8 августа, вторник. Сегодня в 6 часов вечера приехали. С приключениями и муками, с разрывом поезда. Через 2 часа после приезда у нас был Борис Савенков, трезвый и сильный. Положение обрисовал крайне острое. Вот в кратких чертах. У нас ожидаются территориальные потери. На севере Рига и далее до Нарвы, на юге Молдавия и Бессарабия. Внутренний развал экономический и политический полный. Дорога каждая минута, ибо это минуты предпоследние. Необходимо ввести военное положение по всей России. Должен приехать послезавтра из ставки Корнилов, чтобы предложить вместе с Савенковым Керенскому принятие серьезных мер. На предполагающееся через несколько дней московское совещание правительство должно явиться не с пустыми руками, а с определенной программой ближайших действий. Твердая власть. Дело, конечно, ясное и неизбежное, но... Что случилось? Где Керенский? Что тут произошло? Керенского ли подменили? Мы ли его ранее не видели? Разрослось ли в нем вот это, останавливающееся перед прямой необходимостью взять власть, начало? Я еще не вижу. Надо больше узнать. Факт, что Керенский боится. Чего? Кого? 9 августа, среда. Утром был Карташов. О нем, нынешнем министре исповеданий, потом. Безотрадно. Были и другие люди. Затем к вечеру опять приехал Борис. В эту ночь он очень серьезно говорил с Керенским и подал в отставку. Все дело висит на волоске. Завтра должен быть Корнилов. Борис думает, что он, пожалуй, вовсе не приедет. Что же сталось с Керенским? По рассказам близких, он неузнаваем и невменяем. Идея Савенкова такова. Настоятельно нужно, чтобы явилась, наконец, действительная власть, вполне осуществимая в обстановке сегодняшнего дня при такой комбинации. Керенский остается во главе, это непременно, его ближайшие помощники-сотрудники Корнилов и Борис. Корнилов — это значит опора войск, защита России, реальное возрождение армии, Керенский и Савенков — защита свободы. При определенной и ясной тактической программе, на которой должны согласиться Керенский и Корнилов, об этой программе скажу в свое время подробнее, нежелательные элементы в правительстве, вроде Чернова, выпадают автоматически. Савенков понимает и положение дел, и вообще все самым блистательным образом. И я должна тут же сразу сказать, при всей моей к нему зрячести, я не вижу, чтобы Савенковым двигалось сейчас его громадное честолюбие. Напротив, я утверждаю, что главный двигатель его во всем этом деле — подлинная, умная любовь к России и к ее свободе. Его честолюбие на втором плане, где его присутствие даже требуется. Вижу это помимо взора на предмет, взора, совпадающего с Савенковым, по тысяче признаков. Нет стремления создать из Керенского с его помощниками форменную диктатуру. Широкие полномочия Корнилова и Савенкова ограничены строгими линиями принятой, очень подробной, тактической программы. Если Савенков хочет быть одним из этих помощников Керенского, то ведь он и может им действительно быть. Тут его место. И данный миг России, ее революции, тоже его, российского революционера-государственника, суженного, конечно, и подпольной своей биографией, и долгой эмиграцией, однако данная минута требует именно такого, пусть суженного, она сама узкоостра. Когда еще и где может до такой степени понадобиться Савенков? Горючая беда России, что все ее люди не на своих местах. Если же попадают случаем, то не в свое время, или рано, или поздно. На Корнилова Савенков тоже смотрит очень трезво. Корнилов честный и прямой солдат. Он главным образом хочет спасти Россию. Если для этого пришлось бы заплатить свободой, он заплатил бы, не задумываясь. Да и заплатит, если будет действовать один и после очередных разгромов, говорит Савенков. Он любит свободу. Я это знаю совершенно твердо. Но Россия для него — первое, свобода — второе. Как для Керенского, поймите это факт и естественный, свобода, революция — первое, Россия — второе. Для меня же, может быть, я ошибаюсь, для меня эти оба сливаются в одно. Нет первого и второго мест, неразделимы. Вот потому-то я хочу непременно соединить сейчас Керенского и Корнилова. Вы спрашиваете, останусь ли я действовать с Корниловым или с Керенским, если их пути разделятся. Я представляю себе, что Корнилов не захочет быть с Керенским, захочет против него один спасать Россию. В ставке темные элементы. Они, к счастью, ни малейшего влияния на Корнилова не имеют. Но, допустим, я, конечно, не останусь с Корниловым. Я в него без Керенского не верю. Я это в лицо говорил самому Корнилову. Говорил прямо. Тогда мы будем врагами. Тогда и я буду в вас стрелять, и вы в меня. Он, как солдат, понял меня тотчас, согласился. Керенского же я признаю сейчас как главу возможного русского правительства необходимым. Я служу Керенскому, а не Корнилову, но я не верю, что и Керенский один спасет Россию и свободу. Ничего он не спасет. И я не представляю себе, как я буду служить Керенскому, если он сам захочет оставаться один и вести далее ту колеблющуюся политику, которую ведет сейчас. Сегодня в нашем ночном разговоре подчеркнулись эти колебания. Я счел своим долгом подать в отставку. Он ее не то принял, не то не принял. Но дело нельзя замазывать. Завтра я ее повторю решительно. Я свела многое из слов Савенкова вместе. Начинаю кое-что улавливать. Поразительно. Керенский точно лишился всякого понимания. Он под перекрестными влияниями, поддается всем чуть не по-женски, развратился и бытовым образом, завел, живет в Зимнем дворце, придворные порядки, что отзывается несчастным мещанством, парвеню. Он никогда не был умен, но, кажется, и гениальная интуиция покинула его, когда прошли праздничные медовые дни прекраснодушия и наступили суровые, ой, какие суровые будни. И опьянел он не от власти, а от успеха в смысле шаляпинском. А тут еще, вероятно, и чувство, что идет к низу. Он не видит людей. Положим, этого у него и раньше не было. А теперь он окончательно ослеп. Теперь, когда ему надо выбирать людей. Он и Савенкова принял за верного и преданного ему душой и телом слугу. Только. Как такого слугу и вывез его скоропалительно с собой, с фронта? Кажется, они были вместе во время июньского наступления. И заволновался, завоялся, когда приметил, что Савенков не без остроты. Стал подозревать его. В чем? А тут еще миленькие товарищи, эсеры, ненавидевшие Савенкова-Ропшина. А Керенский их боится. Когда он составлял последнее министерство, к нему пришла троица из ЦИ, ком эсеровской, П с ультиматумом. Или он сохраняет Чернова, или партия эсеров не поддерживает правительство. И Керенский взял Чернова, все зная и ненавидя его. Да ведь еще 14 марта, когда Керенский был у нас впервые министром, юстиции тогда, в нем уже чувствовалась абсолютно неуловимая перемена. Что это было? Что-то. И это что-то разрослось. 10 августа, четверг. Безумный день. Часов в 8 вечера приехал Савенков. Сказал, что все кончено. Что он решил со своей отставкой. Просил вызвать Карташова. Карташов несколько в курсе дела, и Савенкову сочувствуют. Но Карташов теперь, наверное, в Зимнем дворце, возражаю я. Нет, дома. Вечернее заседание отменено. Звоню. Карташов дома, обещает прийти. Узнаем от Бориса следующее. Корнилов, оказывается, сегодня приехал. Телеграмму, где Керенский любезно разрешил ему не приезжать, если неудобно, получить не успел. С вокзала отправился прямо к Керенскому. Неизвестно, что было говорено на этом первом заседании, но Корнилов приехал, тотчас после него к Савенкову, и с какой-то странной подозрительностью. Час разговора, однако, совершенно рассеял эту подозрительность, и Корнилов подписал знаменитую записку, программу о необходимых мерах в армии и в тылу. Подписал ее и Савенков, и приехавший с Корниловым помощник Савенкова в бытность его комиссаром Филоненко, неизвестный нам, но почему-то Борис очень стоит за него. После этого Керенский опять потребовал к себе Корнилова, отменив общее правительственное заседание, а допустив лишь Терещенко и еще кого-то. А Савенков поехал к нам. Корнилов сегодня же уезжает обратно. Савенков отправится провожать его в вагон часам к 12 ночи. — Хотите, я прочту вам записку? — предложил Борис. — Она со мной, у меня в автомобиле. Сбегал, принес тяжелый портфель. И мы принялись за чтение. Прочел ее нам Савенков всю полностью, начиная с подробнейшего всестороннего отчета о фактическом состоянии фронта, потрясающе оно даже внешне, и кончая таким же отчетливым изложением тех немедленных мер, какие должны быть приняты и на фронте, и в тылу. Эта длиннейшая записка, где обдуманно и взвешено каждое слово, найдет когда-нибудь своего комментатора, во всех случаях не пропадет. Я скажу лишь главное. Это, без спора, тот минимум, который еще мог бы спасти честь революции и жизнь России при ее данном неслыханном положении. Дима, впрочем, находит, что кое-что в записке продумано недостаточно, а кое-что поставлено слишком остро, например, милитаризация железных дорог, но важен ее принцип, соединение с Корниловым, поднятие боеспособности армии без помощи Советов, оборона как центральная правительственная деятельность, беспощадная борьба с большевиками. Я думаю, что да, будет еще с Керенским торговля, но, кажется, это и в деталях минимум, вплоть до милитаризации железных дорог и смертной казни в тылу. Какое же иначе общее военное положение? Воображаю, как заорут товарищи, а Керенский их боится. Вот это надо помнить. Они заорут, ибо увидят тут борьбу с Советами, безобразным, уродливо разросшимся явлением, рассадником большевизма, явлением, перед которым и ныне демократические лидеры и подлидеры, не большевики, благоговейно склоняются. Какая-то непроворотимая, глупая преступность. Они будут правы. Это борьба с Советами, хотя прямо в записке ничего не сказано об уничтожении Советов. Напротив, Борис сказал даже, что нужно сохранить войсковые организации, без них невозможно. Но никакие комитеты не должны, конечно, вмешиваться в дела командования. Их деятельность выборных организаций ограничивается. А все же это, наконец-то, борьба с Советами. И как иначе, если вводится серьезная настоящая борьба с большевиками? К половине чтения записки пришел Карташов. Дослушали вместе. Сегодня Карташов видел Керенского, то есть потребовал впуска к нему в кабинет неофициального. Вот как теперь. Не прежний свой брат-интеллигент, вечно вместе на частных собраниях. Сказал, говорит, ему все. Все, что хотел сказать, и ушел, ответа намеренно не требуя. Да, кстати, тут пришел полковник Барановский, нянька Керенского, по выражению Карташова, и лучше было удалиться. Уже почти в 12 часов ночи мы кончили записку. Борис очень скоро уехал на вокзал провожать Корнилова. Карташов, пользуясь отменой заседания, ушел в один старый интеллигентский кружок, где, отсюда слышу, они будут болты болтать и гадать, какими еще аудиенциями надавить на Керенского. А что говорят эсеры? Лучшие, самые лучшие, из честных честные. Вот, Чернов негодяй, которому мы за границей и руки не подавали, но мы сидим с ним рядом в Центральном комитете партии. И партия ультимативно отстаивает его в правительстве. Громадное большинство в Центральном комитете партии эсеров или дрянь, или ничтожество. Все у нас построено на обмане. Масловский — определенный форменный провокатор. Но вот мы его оправдали большинством 2 голосов. Да, у нас многие просто германские агенты, получающие большие деньги. Но мы молчим. Многих из нас тянет уехать куда-нибудь, но мы не можем и не хотим уйти из партии. Чистка ее невозможна. Кто будет чистить? Мы, призывисты, стоим за Россию, за войну, но мы дали свои имена максималистской, интернационалистской, черновской газете «Дело народа». Ручаюсь честью, что не прибавила ни одного слова своего. Все это точнейшая сводка подлинных слов. Если в ужасе не хочешь ни понимать, ни верить, умоляешь, если так, отколоться с честной частью партии, оставить Чернова, возражают. Вот Плеханов откололся, ушел в чистоту. Кое-кто ушел с ним. И какое влияние имеет эта группа? От нас откололась воля народа, правые оборонцы. Кто их газету читает? А имя Чернова, вы не знаете, что оно значит для крестьян. Чернов? Да. Но он может в один день 13 речей произнести. Бред, бред, бред. Какое зрелище! Да что тут говорить, бред! 11 августа, пятница. Едва живу опять от усталости. И что это будет с этим московским совещанием? Трехтысячная бессмыслица, чертова болтовня. В 7 часов уже приехал Борис. Сегодня он официально понес бумагу об отставке Керенскому. — Вот мое прошение, господин министр. Оно принято? — Да. Небрежно бросил бумагу на стол. Раздражен, возбужден, почти в истерике. Ведь вот зловредный корень всего. Керенский не верит Савенкову. Савенков не верит Керенскому. Керенский не верит Корнилову, но и Корнилов ему не верит. Мелкий факт. Вчера Корнилов ехал по вызову, однако мог думать, что и для ареста. Приехал, окруженный своими зверями-текинцами. Сцена продолжается. После того, как прошение было принято, Савенков попросил позволения сказать несколько слов частным образом. Он заговорил очень тихо, очень спокойно. Это он умеет. Но чем спокойнее он был, тем раздраженнее Керенский. Он на меня кричал, до оскорбительности, высказывая недоверие. Савенков уверяет, что он, хотя разговор был объявлен частным, держал себя по-солдатски, перед начальственной истерикой господина министра. Охотно верю, ибо тут был свой яд. Керенский пуще бесился и положение не выигрывал. Но выходит, полная нелепица. Керенский не то подозревает его в контрреволюционстве, не то в заговоре против него самого. Вы, Ленин, только с другой стороны, вы террорист. Ну что ж, приходите, убивайте меня. Вы выходите из правительства? Ну что ж, теперь вам открывается широкое поле независимой политической деятельности. На последнее Борис все тем же тихим голосом возразил, что он уже докладывал господину министру. После отставки он уйдет из политики, поступит в полк и уедет на фронт. Внезапно кинувшись в сторону, Керенский стал спрашивать, а где Борис был вчера вечером, когда Корнилов поехал к нему? — Если вы меня допрашиваете как прокурор, то я вам скажу. Я был у Мережковских. Затем господин министр вновь бросился на контрреволюцию и стал бессмысленно грозить, что сам устроит всеобщую забастовку, если свобода окажется в опасности. 3 вопросительных знака. По привычке всегда что-нибудь вертеть в руках. Вспомним детский волчок с моего стола, половина которого так и пропала под шкафами. Тут Керенский вертел карандаш. Да, кстати, и прошение Савенкова. Карандаш нервно чертил на прошение какие-то буквы. Это были все те же К, С, потом опять К. После многих еще частностей и упреков Керенского в каком-то недисциплинарном мелком поступке, не то Савенков из ставки не в тот день приехал, не то в другой туда выехал, после препирательства с Филоненко, я не могу его терпеть, я ему уже совершенно не доверяю, на что Савенков отвечал, а я доверяю и стою за него. После всех этих деталей, быть может, я их путаю, Керенский закончил выпадом очень характерным. Теребя бумагу, исчерченную К, С и К, резко заявил, что Савенков напрасно возлагает надежды на триумвират. Есть К, и оно останется, а другого К и С не будет. Так они расстались. Дело кажется хуже, чем... Сейчас, когда я это пишу, после 2 ночи, внезапный телефонный звонок. — Алло, это вы, Зинаида Николаевна? — Да. — Что, милый Б.В.? — Я хотел с вами посоветоваться. Сейчас узнал, что Керенский хочет, чтобы я взял назад свою отставку. Что мне делать? — Как это было? — Он сам? — Нет, но я знаю это официально. Он уехал сегодня в Москву на совещание. Конечно, первое мое слово было за то, чтобы он остался, чтобы еще продолжал борьбу. Дело слишком важно. Хорошо, я подумаю. С головокружительной быстротой все меняется. Керенский мечется, словно в мышеловке. Завтра совещание. 12 августа, суббота. Борис был как всегда. Керенскому он дал знать, что согласен остаться на известных условиях. На Керенского будто бы повлияла телеграмма Корнилова, который требовал, чтобы Савенкова не удалять, а также то, что все кадеты явились к нему с отставками, едва он их умаслил. Не знаю. Любопытно составлял Керенский свое последнее летом министерство в Царском. Савенков сам писал лист. Там был прежде всего Плеханов, затем бабушка Брешковская, вместо Чернова как имя. Бабушке была послана срочная телеграмма, и Керенский волновался, что она вовремя не приедет, только через 24 часа. Вместе Керенский с Савенковым ездили на автомобиле к Плеханову. Плеханов согласился. Затем, в ночь, Керенский поехал в Санкт-Петербург, в Зимний дворец. И, — говорит Савенков, — тут же к нему зашмыгали всякие либерданы, кличка мелкой сошки из кучек Либера и Дана. Один в очках, другой в пенсне, третий без ничего. Под конец явилась знаменитая делегация из Гоца, Зинзинова и еще кого-то с ультиматумом насчет Чернова, и к утру от списка не осталось ни черта. Савенкову было поручено послать Плеханову телеграмму с отказом и встретить на вокзале Брешковскую с извинением, напрасно, мол, тревожились. Таким образом и составилось коалиционное министерство, которого из Кисловодска нельзя было понять. Нельзя, не зная, что происходит за кулисами. Да, везде и всегда кулисы.